Так, план на сегодня нашей работы такой. Мы сегодня начнем, сделаем следующее. У нас будет эсхатология, то есть учение конца мира. Вот. И затем я хотел прочитать тот документ, который у нас составлен, помните, по нашим сегодняшним делам, чтобы мы его обсудили. Вот, сейчас поэтому я не уверен, что мы сегодня всю эсхатологию закончим, но я думаю, может, это и будет правильно. Да? Я думаю, что вопрос сейчас мы скорее признаем до конца, разберемся, да, мира, а потом уже... Итак, когда мы говорим с вами об конце мира, самое главное, что в обычном понимании, в обиходном понимании, слово «конец мира» у нас ассоциируется с тем, что не является концом для Писания. Дело в том, что Священное Писание понимает, что вот все эти признаки нам известны, такие как, например, Антихрист, являются не концом земной истории, а одним лишь из признаков конца. Это очень важно понимать, понимаете, да? В нашем сознании церковном не случайно приход Антихриста не занимает главного места. По учению церкви, приход Антихриста – это лишь один из признаков прихода Господа. Недаром Симон Левиер про приход Антихриста не сказал, что мы в него верим. Не потому, что его не будет, да, потому что это не является главным признаком. И более того, здесь вот как раз вот тут возникает вопрос, а почему возникла такая ситуация, что вообще миру придет конец? Вот почему-то. С чего это, с чем это связано? Как вы думаете? Этот вопрос, говорит, почему не может быть там еще там другие новые поколения не родятся, почему так и так? Вот. Если его чаще не было. А? Если все люди сделали окончательный выбор. Чаще не было. Ну да, во-первых, люди сделают окончательный выбор. Но еще одно следующее. Дело в том, что... Вселенная умирает, поэтому она все равно умрет. А теперь, что касается, да. Но дело в том, что... Говорится, Писание говорит о некой полноте времен. То есть некая полнота времен, связанная с исполнением замысла Бога Отца, который был до начала мира. Об этом написано в послании к Ефесянам в 1 главе с 3 по 10 стих. Давайте послушаем этот текст. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив установить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем». В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. Итак, а вот этот текст о чем говорит? То есть апостол Павел здесь говорит, что есть изначальный замысел, есть предопределение Бога, изначальное предопределение Бога об спасении людей. Вот, и это предопределение предполагает что? Оно предполагает, что человек... что люди, есть некоторые люди, предузнанные Богом до самого начала мира, и вот их наполнение, наполнение их Царством Небесным, да, оно является признаком конца. Собственно говоря, если мы вспомним с вами о Евангелии, там, помните, аналогичные моменты, да, мы найдем. Наполнился брак возлежащий, помните, сказано? От Матфея 22:10. И рабы те, выйдя на дороге, собрали все, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащим. Вот. Вот это наполнение, то самое обоснование, о котором часто говорят, действительно должно быть наполнено число праведников. То есть некий замысел Бога об неком числе праведников, предузнанных до начала мира, вот исходя из этого замысла Бога и приходит конец мира. То есть действительно Евангелие подчеркивает, что есть некое ограниченное число людей, которые предузнаны Богом с самого начала. А значит ли это, что если бы праведников было больше, больше людей выбирали бы добро, то конец света пришел бы раньше? Да. Значит, да? Да. То есть так как много людей выбирали зло, поэтому судьбе. Да. Из-за того, что православные бездействуют, из-за этого мир затягивается. Нельзя сказать, что мир как приходит к концу, еще и потому, что грех, который в мире существует, он его разрушит. То есть, это да, но дело в том, что грех готов был иметь достаточно тлетворные силы, чтобы разрушить гораздо раньше. То есть могущество Бога, оно сдерживает развитие греха, развитие зла ради развития праведника. Понимаете, то есть все равно первично добро, вторично зло. Понимаете, первичный замысел Бога, вторично, вторично злоупотребление воли людей. Понимаете, в чем дело? Вот. А здесь вот часто эти разговоры, когда у нас идут, да, вот здесь идут, то есть там начинают рассуждать, почему тот или иной человек, там, почему там Бог не сможет сделать, чтобы новое поколение выбирали. Там действительно возможно объяснение, которое давал, например, отец Андрей Кураев, такие как, что вселенная схлопнется сама, то есть, потому что люди загонят себя в такую ситуацию, что выбор практически исчезнет у людей, выбор к добру. Это действительно так. Но дело в том, что возникает вопрос, почему Бог не предотвратит это схлапывание, да, зла? Почему Бог не предотвратит, не знаю, тут у Андрея Кураева есть такой хороший образ на самом деле, что там река на излучине намывает себе сама плотину, которая останавливает ее ход, так? Вот так же и мир, он как бы нарабатывает это, намывает зло, так? И оно ход его останавливает, разве существование мира. Но для Писания все-таки святые первичнее грешников, важнее грешников, несравненно драгоценнее грешников. В третьей книге Ездра вообще сказано, что насколько золото дороже глины, настолько праведник дороже грешников. Вот Писание нигде не говорит, что у Бога, в его глазах Бога грешники одинаково дороги ему, как и праведники. Почему так говорится, что один из грешников, пришедший ко мне, будет намного более дорог всех праведников? Ну, среди праведников. Которые не падали, да. Но это, конечно, идет речь о том, что грех не пришедший дорог Богу. А грешник отказавшийся. Радость, да? Радость, да. Понимаете, даже дело не в этом. Просто идет речь о том, что Богу действительно дороги праведники, ставшие праведниками. Бог смотрит на конец, конец венчает дело, действительно так, да. Вот, но Бог не проходит мимо, то есть, но если люди отказываются от благодати, если люди отказываются от спасения, то, конечно же, здесь уже ничего такого нет. Вот это действительно проклятые души, потерянные поколения. Недаром даже в Библии одно из страшных таких черт гнева Божия называется то, что человек теряет имя. Ну, самый яркий пример, помните, богач, который не имел имени, помните? Печь богача и Лазаря. Или три пропущенных царя в родословии евангелиста Матфея, там, где они сознательно пропущены, как идолопоклонники. То есть в глазах Бога они, кроме как передачи ДНК, никакой другой роли не сыграли, представляете? Цари, да, ну, великими себя считали, там, да, правителями. А за Бога просто передачки генетической информации не больше. И вот здесь как раз и говорится, что главное, что устраивается, устраивается полнота времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. А ты Евгений, дайте Ефесянам. Ефесянам 1 глава, 3 по 10. Аналогично, как дал, говорю, Матфея 22.10. Вот, теперь, что касается наполнений, да, то есть есть некое наполнение, есть замысел Бога, который реализуется, есть некий план Бога, который реализуется во Вселенной. План соединения всего небесного и земного под главой Христом, да, как сказал апостол Павел. И вот когда этот план будет подходить к завершению, когда он завершится, вот тогда придет конец. Поэтому в пастыре Ермака как раз и сказано, что когда число праведников дополнится, тогда и наступит конец мира. Были различные теории, откуда, с чем связано число праведников. Например, очень известная теория, да, что необходимо как бы компенсировать число отпадших ангелов. Да, вот такая есть теория. Но она не основана на Священном Писании, и в ней есть минус некий. Во-первых, минус в служении, потому что ангелы и люди имеют разное служение в замысле Бога. Их служение не тождественно. Ангелы – это служебные духи, посылаемые на служение для тех, кто хочет наследовать спасение, да, Евреям 1. А люди – это повелители материального мира, да, которые Господь поставил, чтобы владычествовать над птицами небесными, над рыбами морскими, чего ангелам не повелено. Да? А по количеству тоже? Вот. И второй момент, действительно, связан с количеством. Если мы возьмем Апокалипсис, мы увидим, что дракон совлек хвостом 1/3 с неба, да, существ вот этих. А что касается, что касается соотношения числа ангелов и людей, действительно традиционно есть объяснение, помните, вы, конечно, помните, да, 99 овец – это ангелы, да, 1 овца – это все человечество. А это почему так? Точно так? Ну, мы не знаем, понимаете, я говорю про то, что мы знаем из Писания. Как бы смысл творения человека… Кирилл, Иерусалимский, да. Примешается, получается. Смысл творения человека примешается, как бы заменяется. Да, и, конечно же, то есть вот уникальность творения человека действительно уменьшается. Вот. Поэтому вот наполнение пира, оно, кстати говоря, очень интересный момент показывает. Оно показывает, что есть люди, что есть некие границы пира, да, то есть границы замысла Божия. С чем они связаны? Мы не знаем, с чем. Понимаете? Ну, мы не знаем. Действительно, вот эти все вопросы. Будем честнее. Предположение о числе ангелов не библейское. И, ну, оно не более чем предположение. Вот. Тем более, оно действительно имеет некие богословские сложности. Но факт некого заранее известного Бога количества, он остается фактом. Да? Он является библейским учением, просто откровением Божьим. И вот это глубинное, на самом деле, значение, почему, собственно говоря, заканчивается мир. Вот. И именно с этим глубинным значением связано главный признак конца мира, который назвал сам Спаситель. Матфей 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И точно так же говорит параллельно место у Марка. Это Марк 13:10. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Кстати, заметьте, что касается проповедано Евангелие. Не сказано, что его все примут. Но указано, что всем народам будет засвидетельствовано. А что это означает? Есть теория Владимира Соловьева, которая говорит, что перед каждым человеком там будет поставлен личный выбор, принять или не принять, только после этого что-то настанет. Нет, Писание вот так не говорит. Писание говорит об проповеди Евангелия и Царствия всем народам. Что значит проповедь Евангелия и Царствия? Давайте мы с вами разберем. Когда евангелисты записывали слова Господа, и сам Господь говорил эти слова на горе Елеонской, не шла речь об тексте. Понимаете, да? О тексте не шла речь. Шла речь об вести. Самого текста, как вы понимаете, не было. Господь не писал, да, записок. Вот, следовательно, мы сразу же из этого выводим очень важный момент. Какая весть, какая проповедь является вот этой вестью? Какая? Которую Господь говорит во свидетельство всем народам. Вот очень интересный момент, да? Весть свидетелей. И если мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, мы увидим, какая вера является спасительной. Помните, немножко раньше мы об этом говорили. 17 глава, 20 стих. Не о них же только, то есть апостолах я молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они, да будут в нас едины, и да уверуют в мир, что ты послал меня. То есть мы видим из Библии, Иоанн 17:20. То есть мы из Библии что видим? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 20 стих. Мы видим, что свидетельство и возвещение Евангелия предполагает не дачу текста. Да? Просто. И не просто рассказ о Христе, а свидетельство апостольской веры. Понимаете, это очень ключевой момент. Поэтому мысли отца Серафима Роуза и мысли того же самого святителя Игнатия Брянчанинова о том, что именно и только православная проповедь и есть, проповедь Евангелия, описанная в Писании, она описана полностью опирается на Библию. Проповедь святителя Иеговы не является возвещением Евангелия. Проповедь протестантов не является свидетельством Евангелия. И католиков? Да, конечно. Уверовавших в меня по слову их, кого? Их апостолов. То есть католиков тоже, да? Почему католики? Потому что исказили апостольскую веру. Вот и все. Но крещение же понимает по-латонски. Мы сейчас говорим об сути вести. Понимаете? Необходимо мало крещения, необходимо еще и вера. Поэтому сказано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть католики осуждены не за то, что не крещены, а за то, что не право веруют. Вот. Поэтому проповедь Евангелия есть действительно одно из главных свидетельств конца мира. Да? Потому что в замысле Бога Евангелие возвещается всем народам. Почему вот именно подчеркивается народ про народ? С чем это связано? Дело в том, что мы с вами знаем, что в результате Вавилонской башни возникли границы, в которых Господь заключил человечество, да, для того, чтобы зло не распространялось. И вот эти границы, они будут служить этой цели до тех пор, пока задача Господа проповедать Евангелие не будет завершена. А потом они будут рушиться. Мы сейчас об этом скажем. Да, ближе к концу мира национальные границы будут исчезать. Так уже исчезают. Вот, это один из признаков конца как раз, между прочим. Вот. Глобализация. Да. Это один из признаков, ты знаешь, что наш мир. Один из признаков. Главный признак конца мира все-таки проповедь Евангелия всему миру. Вот это главный признак, потому что с ним он связан с самой сердцевиной, почему Евангелие мир закроется. Почему я, собственно, начал с этого вопроса, понимаете, да? Наполнение числа спасаемых, наполнение числа предназначенных вечной жизни, вот, оно зачем осуществляется? При помощи апостольской проповеди, так? То есть антихрист приходит после уже проповеди Евангелия? Да. Согласен? Да. Когда уже всем проповедовано будет? Да. Угу. И те, которые не приняли, он... Вот. Так, теперь... Ну, а по-моему, сейчас уже во всех народах. Православные нет. Почему, собственно, распределяли страны? Потому что Евангелие не во всех народах проповедовано. Понимаете, да? Почему нас нужно было распределять страны между нами? Вот. А, но кроме вот этого момента, что... какие еще признаки конца? Господь подробно их описал в 24 главе Евангелия от Матфея. Давайте мы будем анализировать этот текст. Будем читать мы с 1 по 30... Ну, в общем, вся глава, короче, давайте читать ее внимательно. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли вы все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». В общем, интересно, что для вот этот момент, что касается «все будет разрушено», да, второй стих этой главы, воспринимался христианами тоже как один из знаков конца мира, что будут разрушены остатки сломанного храма. Вот, потому что действительно... Нечто от него осталось. От самого храма не осталось ничего, конечно, да, но фундаменты остались. И они будут уничтожены как раз к самому концу мира, когда будет построен третий храм. Стеноплач не относится к храму, вы должны знать. Стеноплач не относится к храму. Стеноплач это дворы, окружающие храм. Ну, грубо говоря, стена храма, стеноплач относится к храму, как у нашего вот, железная ограда к нашему храму. Часть ограды, да? Часть ограды, да. А нет ли в этом какой-то символичности, что осталось только стена плача? Ну, есть, конечно, символичность такая. Вот. Именно стена плача. Да. Так, а когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики его наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть. Но это еще не конец». Это очень интересный момент, да? То есть перед пришествием Господа приход лжехристов, лжепророков. Их много было, да, в течение... Вот интересно, это некая уникальная личность, которую копируют. И Мухаммеда много не появлялся почему-то. Нет, был один основатель бахаизма. Ну, да, он говорил, что... Но не было их много в количестве, массовом. Он, правда, не копировал Мухаммеда. Также услышите о войнах и военных слухах. То есть, смотрите, интересно, что перед концом мира будет обострение не просто войн, да, военных слухах. Господь говорит: смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, то есть голод, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. То есть началом родовых схваток Вселенной является появление неких глобальных войн. Знаете, некоторые говорят, что народ народов оставили всегда. Неправда. До 20 века в большинстве случаев сражения шли между профессиональными армиями. Изобретение 20 века – это учение о том, что все люди обязаны отдать свой долг родине. Это бредовое учение возникло только в 20 веке в результате исполнения слова «Спаситель», что восстанет народ на народа, царство на царство. Никогда, ни в каких странах, никакой истолкователь, никто из святых не считал, что все мужчины обязаны воевать. И должны служить там в воинских частях. Монголы, например. Ну, а в другом... Это не народ на царство, но в других вокалах. Народ... Профессиональные солдаты воевали. Или народ на царство мог нападать. Не соответствует слова «народ на царство»? Нет. Нет. Единственное, нечто похожее было во время великого переселения народов. Но и тогда шла речь о сражении народов с профессиональными войсками. То есть но не об общенародном, не об тех явлениях, которые мы, к сожалению, увидели в 20 веке, да, когда происходили массовые мобилизации, когда участвовали участвовали в сражениях именно цельные армии, не вернее, целые нации целиком сражались, да, то есть когда участвовали там мужчины там все сражаются, женщины там все работают там, да, для фронта, все для фронта, все для победы. Таких вещей никогда раньше не было. Никогда. Буквально можно сказать, что таких восстаний народ. Тогда это народ на царство. Народ на царство. Да. А как что быстрее произойдет? Нет, Господь не случайно. Понимаете, в Евангелии, вообще в Священном Писании нет случайных вещей. Так немножко в качестве ремарочки веду себе интересно такое сегодняшнее мое личное открытие. В книге Захарии сказано так. Сейчас я даже точно цитату вам прочитаю. Были сказано, сам Иуда будет воевать против Иерусалима, например, да, в Захарии сказано. Это на Захарии 14. Такого у нас никогда раньше не было. Это 14, что иудеи против Иерусалима воевали, это было впервые в некотором смысле. Вот, и... А разве сейчас евреи воюют против Иерусалима? В 67 году. В 67 году? Да. Вот одно из мест 10, есть. 90. Да, да. Вот еще есть интересный такой момент. Был момент, что в конце Захария тоже в одном из мест пишет, я сейчас потом найду вам это место. Что Иуда будет воевать против Израиля, Израиль будет против Иуды воевать. Такой типа, к примеру, да? В некотором смысле проблема есть в том, что ко времени Захарии Израиль как отдельная некая общность уже не существовал. Я ничего не понимаю. Иуда и Израиль в чем? А вот интересно, в чем разница? Ну, вообще-то изначально Иуда и Израиль развлечение возникает тогда, когда после смерти Соломона разделяется царство на две части, да, то есть Иудея и Израиль. Есть и коренное царство, и царство иудейское. Это разные государства. Были разные государства, один народ, да, то есть вот. И там между ними была страшная междоусобная война все время. Один народ? Ну, еврейский народ. С двумя государствами, разделены на два государства. Вы пытаетесь понять, в чем разница народ Израиля и царство Израиля? Нет, я сейчас не про это говорю. Я сейчас в качестве примера точности Библии привожу, да? Вот. А сейчас стало, например, ясно, что в Израиле есть люди, которые называют себя израильтянами, есть люди, которые называют себя иудеями. Mm-hmm. Вот. Иудеи – это иудаисты, yeah. Израильтяне – это светские евреи. Они друг друга смертельно ненавидят. Mm-hmm. Во всяком случае, не понимаю. Ну, нет, они говорят, что их они перерезали один другого с большим удовольствием. Вот, если бы не арабы. Вот. И причем настолько ненависть сильная, что если обратили внимание, там, да, Иран в Иране, например, иудаисты выступают против государства Израиль. То есть пророчество они исполняются очень точно. Вот, да, Господь, если сказал, что народ на народ будет вставать, он говорил именно о том, что мы видим. Понимаете, он не говорил о просто войнах. Народ на царство выступали регулярно. Простите, это еще там древние Гутии, когда грабили Шумеры и Аккады, или там во времена Авраама, или когда там диксосы разрушали, там, не знаю, Египет. Это была типичная ситуация народ на царство. Да? Это вот история, которая идет всегда в мировой истории. Господь указывает некие особые войны. Да? Народ на народ, царство на царство. То есть участие, Господь подчеркивает участие всех жителей страны, которые будут нападать друг на друга. Для чего идеология выдумана была только в 20 веке, об священном долге каждого человека, защищать родину, там, что каждый мужчина обязан там, якобы по некому божественному праву, которое Господь забыл зафиксировать в Священном Писании и забыл рассказать святым отцам, вот, указывать в святых канонах, якобы обязан там, отслужить в армии, иначе он там будет не якобы какой-то грех совершит, якобы и так далее. Не помню, у меня был случай такой, я разговаривал с одним человеком, который священник какой-то служит в мистерском отделе в Тверской епархии. Я говорю, он мне рассказал, там, что занимает патриотическим воспитанием. Я говорю, а как вы обосновываете из-за списания святых отцов необходимость всеобщего воинской службы? Священность воинской службы. Как вы обосновываете его священность? Потому что любопытно было. Вот. Он говорит, ну понимаете, мы же не можем так все буквально, как протестанты говорят, там, все обосновывать из-за Библии святых отцов. Я говорю, ну простите, я уж такой сейчас буквалистский протестант. Какие слова? Я нет больше той любви, чем положить жизнь свою за други свои. Они, она же не, я повторю, идет речь не о том, что необходимо нельзя защищать. Защищать, ну, должен своих. Идет речь об всеобщей воинской обязанности в мирное время. Понимаете, идет речь о всеобщей... Смотрите, дело в том, что мировые войны были бы невозможны принципиально без идеологии всеобщей воинской обязанности. Понимаете, в чем дело? Одно дело сражение профессиональных частей. Они за, и одно дело, когда учение о том, что солдат не имеет права убивать мирного жителя. Это идеология, которая была введена в христианстве, христианством на самом-то деле, вот, но, и которая жила там 1500 лет, по крайней мере. Она была отброшена в 19 веке. Впервые во время Англобургской войны, а потом уже во время Первой мировой и дальнейшей, гражданской войны и так далее. Все эти войны в дальнейшем. Вот. Эта идеология, на самом деле, как результат воинствующей такой, которая дала возможность появления в мировом войну, потому что без нее бы невозможно было это сделать, понимаете? То есть, грубо говоря, тот правитель, который там захотел бы организовать мировую войну, его просто никто просто не понял бы, понимаете, элементарно. Что ему нужно все государство превращать в воинский лагерь, понимаете? Тому, послушайте, я повторяю, идет речь о христианском правителе. Это же ситуация именно народ на народ и царство на царство возможно только вот при появлении этой идеологии священной воинской обязанности. Обязанности для всех. Причем без там не в том смысле, что там нужно защищать там своих, что очевидно, да? Вот. Я сейчас никак не собираюсь ничего комментировать саму эту идеологию. Хочу сказать, что появление этой идеологии, необоснованное написание, обоснованное на самом деле некими совершенно другими идеями, то, что называется милитаризмом, вот, эта идеология, она возникает в исторически нам видное время, это 19 век. Первые опыты были во время Франции, во время Французской революции. Проработаны, но они провалились, во многом благодаря победе России и созданию Священного Союза. Когда христианские идеалы победили, да, вот, и опять-таки произошло это столкновение воинств, уже прошло столкновение воинских частей. В результате получилось так, что во время Отечественной войны 12-го года все-таки столкновения были именно народа, государства с государствами. Партизаны были, но партизаны всегда бывают. Вопрос заключается не в этом, потому что не было, не вся Россия не была поставлена под ружье, понимаете? Не было всеобщего милитаризации, не было, понимаете, перевод всей страны на военное русло. Такого вещи вообще не было. Это изобретение 19-го, конца 19 века. Бисмарк такое продумал до конца, но не смог реализовать. Реализовали только уже при Вильгельме Николая II, и вот и в дальнейшем уже во Второй мировой это стало, так вошло в... Была создана вся система для этого, всеобщая воинская обязанность и так далее. Вот. То есть слова спасителя стали выполняться только в 20 веке. Поэтому на самом деле вот это точное священное писание, оно нам сейчас яснее, чем, например, людям 18 века. Понимаете? Вот это точно, это ваше мнение? Мое мнение. Отец Данил, ну сейчас профессиональная армия создает все. Берутся профессиональные. Да, переходим уже на профессиональную. Потому что разъявление уже появилось. Нет, повторяю, идет речь, конечно, столкновение профессиональных армий не является на исполнение слов спасителя, прямо скажем. Столкновение профессиональных армий, где бы ты ни было, не является исполнением слова спасителя. Понимаете, идет речь не о том, что это понятие профессиональной армии, это вполне христианское понятие, как раз, между прочим. А вот такой вопрос, что народный народ – это национально. Нет, русские не любят там, как называют, чурок называют они. Это было всегда, простите, ну это вот было всегда. Нет, ну простите, ну, было вообще всегда. То есть я не знаю такого года в истории человечества с современной Вавилонской башни, когда не было бы межнациональных столкновений. Их не было только на Немроде, до отсутствия народов. Вот. А так они были всегда, собственно, в этом одна из таких задумок идеи Вавилона. Какая? То смешаешь народы, они между собой драться, в результате злом обмениваться не будут. Понимаете, логика какая, да? Ну, потому что, да, в какой системе шла аргументация? Да, вот вон там мерзавцы, да они же там все гомики. Их там резать надо, там, ну, как Рим и Греков, когда завоевывали, там, у них вот в начале войск подготовки это заключалось, что с этими голубыми, что там с ними делать, их там резать надо, как, вот. Потом там, когда же завоевание Карфагена шло, что там эти товарищи, там, детей сжигают жертвы, что с ними разговаривать, что с ними церемониться, Карфаген должен быть разрушен, там, да, мы сегодня приняли воинский бюджет, там, или бюджет Римской республики, а Карфаген должен быть разрушен. Помните, да, как там... Сволок, когда вы поднимал выступал, да, в римском сенате по любому поводу, всегда заканчивал словами: а корреспондент должен быть разрушен. Вот. Но это, как я говорю, это задумка Бога, это на самом деле. Таким образом, в результате в Риме было просто неприлично сжигать своего ребенка жертву вала. Дед скажет, это карфагеняне, понимаете? Да и гомикам было не очень хорошо, потому что тебя могли просто не понять, что сказали, ты гречанка поганая. Вот тут понятие греческая любовь возникла, кстати, из Рима как раз пошло. Это был результат пропаганды межнациональной розни, которая благодаря этому сдерживала развитие гомосексуализма, ритуальных жертвоприношений, понимаете, да? Вот. И вот такая была система, каким образом Бог сдерживал развитие зла, понимаете? То есть, получается, война кажется зло, да, а Бог ее использует для добра, понимаете, таким образом. Нерон скрывал свой разлад, заметьте, потом скрывал, не хвастался им, в отличие от наших замечательных там Платона с Сократом, которые совершенно этим не брезговали хвастаться. Понимаете? Они тоже были. Сократ тоже был. Платон, да. Платон, да. Сократ, он отличался тем, что однажды один юноша пытался соблазнить, а он отказался. Да. Не надо, языческий мир — это жуткое место, время-то было, на самом деле. Господь не случайно вот эти такие ячеечки сделал, понимаете, да, чтобы таким образом зло не распространялось. А вот именно вот, вот так, то есть явление, которое Господь говорит, это действительно уникальное явление, которое мы сейчас лучше понимаем, чем тогда. Извиняю, так поэтому Господь дал римлянам все в руки, что они как бы и... Я думаю, нет, Господь просто сходил с глобалистских соображений. Господу нужна была глобализация тогда. Для распространения Евангелия в конце мира. В то время, чтобы Евангелие было проповедано быстро под среди народов и икумены. Да. Но все-таки же было... Вот. Понятно, да. Народ. Понятно, там всякого, он всех использует по-разному. Я сейчас не буду сейчас обсуждать ту историю. Я сейчас просто хотел другой момент подчеркнуть. Вот. Точно так же глобализация конца мира, она означает то же самое. Что замысле Бога необходимо разрушить национальные границы для того, чтобы последние миссионеры собрали последних. Предназначены на брачный пир. Как же тогда? Что будет первое? Восстание народа на народ или размытие границ? Восстанет народ на народ и царство на царство, и будет голод, мор и землетрясение по местам. Все же это начало родовых схваток. Слово болезни, там стоит чисто технический термин, означающий родовые схватки. Потому что таким образом рождается, пробивается сквозь этот мир новая вселенная. Понимаете, когда пробивается, прорастает новая вселенная. Вот. И тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие и друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. То есть результат этих схваток будет гонение. Гонение, которое обещал Господь в начале, которое Господь обещал в конце. Мы знаем, Писание говорит о двух. В основной волне гонений первых. А их даже количество дано тут четко в Писании, помните, в Апокалипсисе. И будешь иметь скорбь дней 10. Помните, да, это место? Mm-hmm. Почему дней 10? Потому что около 10 гонений. Потому что просто можно двумя способами считать. По одному счету получится 9, по другому получится 11. 11 по императорам, 9 по таким эпохам. Да? Но традиционно считается 10 гонений, великих гонений. Начиная с Нерона, оканчивая Диоклетианом. Вот. А затем идет большой перерыв, когда массового гонения нету на всю церковь. На отдельные локальные гонения были всегда абсолютно. Нет ни одного века, может быть, даже десятилетия в истории мира, когда не было бы локальных гонений христианства. Нет таких, и не будет. Поэтому, как говорил Юстин философ, мы знаем, что нас будут гнать постоянно, пока не вернется Господь, не освободит всех нас. Поэтому это нормально. Но второе великое гонение, описанное прямо в Апокалипсисе, да, тут, когда сказано, что звери дана власть воевать со святыми и победить их. Да, в прямом смысле. Разгромить христианское государство, разгромить миссионерское общество, разгромить институцию православной церкви. Вот. А ну, как же таинство Евхаристии? Оно будет существовать, но оно не будет патриархатов. Будут просто епископы, священники и миряне. Все. Врата ада не владеет церковь. Будут епископы, священники и миряне, верные Богу. Без епископа нет церкви. Понимаете, в изначальной церкви не было патриархатов, вы помните, да? Патриархаты возникают в V веке, в IV-V веке. И в конце мира их тоже не будет. все знают. Какая целостность будет между епископами? Ну, единство любви, мира, веры, как обычно. Потому что целостность патриархата, они существуют для того, чтобы просто поддерживать существующее единство, а не формировать его. Понимаете, разница в чем? Они охраняют существующее единство. Единство веры, закона Божия, да, там, таинств и единство иерархии. Вот. Не то, чтобы там каким-то образом вот что-то такое делать. Итак, дальше говорит Писание. «Предавать будут мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Заметьте, что при проповеди православия никак не сказано, что вас все народы будут любить. При проповеди православия сказано, что все народы вас возненавидят, в конце концов. И это, кстати, нормально. Вот сейчас мы видим даже в наших глазах, как исполняется пророчество Господа, да, вот, что авторитет церкви сейчас стремительно падает. Обычно опросы в центре Левады показывали, что доверяли церкви в середине 90-х 70%, сейчас 50%. Людях да. Богу, то есть разделение это естественно, потому что действительно самый большой авторитет у церкви был в начале 90-х годов, когда я считал, что ой, это все такое таинственное, хорошее, духовное, ничего не требующее, но главное, такое хорошее. Вот. А потом, когда стало понятно, что церковь что-то требует еще, да, когда понятно стало, что церковь требует менять жизнь, что Господь требует там Евангелие. Да, на самом деле, это не такая вещь, на самом деле. И многие лжепророки восстанут и принесят многих. Очень важно, да, перед концом мира будет массовое фальшивое, массовое лжепророчество. То есть массовое оккультное возрождение, мы бы сказали так, да? И по причине беззакония во многих охладит любовь. Очень интересный момент, да, то есть Писание говорит, что в конце мира даже среди христиан охладеет любовь между людьми. Это будет самое страшное, что будет ожидать. Заметьте, для Господа не гонения страшные, а охлаждение любви. Потому что действительно Господь знает, что Он знает, что человек казнен за имя Христова, он в Царство Небесное найдет, так? Но человек, не имеющий любви, он не сможет быть верным Христу до смерти. Здесь такой интересный есть пример. Один из румынских священников рассказывал, что когда он сидел в тюрьме при Чаушеску, ему каждый день лом вбивали по зубу, требуя от него, чтобы он хулил Бога. Вот, и его спрашивал, зачем же вы это делаете? Ну, стреляли бы, все там. Он говорит, нам неинтересно вас просто расстрелять. Мы знаем, что если вас просто расстреляете, вы пойдете к Богу, будете мучениками. Нам нужно, чтобы вы похулили Бога. Мы вас расстреляем, вы в ад пойдете. Кто это, ну? Это говорили его палачи, которые... Там чисто знаешь, да? Это вот Чаушеску, да, и так вот делал Чаушеску. Избранное, да. Да. Ну что, он выдержал? Да, он выдержал. И вскоре после этого Чаушеску был арестован, был свергнут, и его расстреляли вместе с его женой. По чему поводу нас долго вопили, вы помните, да, как жестоко, как посмели, там, национальные лидеры. Чаушеску, помните? Вот, там лжут гонения, на самом деле, страшные. Итак, кстати, не случайно именно там были страшные гонения, потому что, к сожалению, румыны во время Второй мировой войны повели себя крайне отвратительно просто. А именно? Они действительно там стали... Там возникла такая вещь, как гибрид православия с фашизмом. Ну, фактически православное усташество. Такая же вещь была, жуткая совершенно. Националистическое перерождение православия было жуткое. Вот. Даже, например, на фронте говорили, что румыны были самыми зверями, да, вот на второй проект. Вот, хотя они, конечно, открывали приходы, там как, но мне, кстати говоря, говорили, что лучше, чтобы немцы открывали приходы. Было. Но они, кстати, были трусливыми. Ну, понятно, да. Ну, вот я кричу, ну, да, так мы отвлеклись. И проповедно будет сие Евангелие Царствие. Мы с вами установили на примере Писания, да, вот помните Иоанна 17:20 и другие места Священного Писания, что под Евангелием Царства подразумевается именно апостольская весть, то есть неповрежденное православие. По всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Давайте во свидетельство. То есть народы получат возможность выбора. Почему народы? Потому что вот эти национальные традиции сейчас при распространении Евангелия очень часто мешают этому распространению Евангелия. Не случайно вот как раз одно из самых, на самом деле, таких вредных вещей для миссии, это как раз-то то отождествление православия с национальными традициями. Давайте какой-то пример возьмем. Вот ну, возьму Россию. Ну. Вся Россия, все России проповедуют на Евангелие. Вот именно так, как написано в Евангелии. Нет. Туве не проповедуют на Евангелие. Не проповедуют на Евангелии поля азиатам. То есть в Москве да. всем проповедный Иван. Да. То есть все в Москве сделали свой выбор. Так? Получили возможность сделать свой выбор все гастарбайтеры. М? Как народы, там не конкретно человек. Но многие не открывали, не знаю. Ну, опять-таки, как прав Юр Максимов, что нужно, в Москве нужно постараться, чтобы не узнать о православии. Вот, надо постараться. То есть так же, как в Монголии, надо постараться, чтобы узнать ее. Вот. Но, конечно же, в России, безусловно, есть регионы, которые не знают о православии в нормальном смысле вообще. Это, конечно же, нет, вообще ничего не знают о православии. Это полиазиаты, то есть это немцы, чукчи, жители. Эскимосы, да, коряки, то есть это народы крайнего севера. И тувинцы не знают о православии. Там практически В книжке «Народы мира», ну, энциклопедия такая, написано, что они не все православные. Тувинцы нет, они в основном не православные, они в основном все шаманисты. Ну, понятно, просто там... Ну, ошибка это все на самом деле. Ошибка, да? Вот тувинцы как раз из них очень сильное шаманистское направление, даже на карте, религиозной карте России, которая есть, да, у нас в институте, в Российской академии наук, я там бывал, там видел карту большую, ну, в принципе, опубликованную. Это вся Тува, это классическое место шаманизма. Вот. А так вот, конечно, в основном в России больше часть проповедна. Ну, можно, конечно, взять исключение, это всякие, не знаю, деревни там, Татарстана, вот Саратовской области, там, деревни Северного Кавказа, вот где там сложно узнать православие, скажем так, да? Может быть, и к им сказать, может, про них можно сказать что-то такое. Вот. Ну вот, значит, с Россией понятно. А как быть с теми странами, где активно христианство, там, допустим, в 30-м? Там православие есть места, где можно узнать, есть где нельзя. Например, в Западной Европе можно узнать православие. Там можно сказать, что там свидетельство. Но каждый день просто. Это сказано про народы. Народы имеют возможность сделать выбор. Тем более, там, простите, перед нами вообще народы отступники. Не забывайте. Европа. Европа отступническая страна, да. Это не просто люди, которые не знают, они, которые не хотят знать часто. Угу. Вот. И не хотят знать. Итак. И вот тогда придет конец. То есть свидетельство Евангелия по всему миру означает знаком конца. Вот этот знак конца. Не бедствие, не войны, не море, не землетрясение, а именно проповедь Евангелия всему миру – это вот знак конца. Понятно? Главный знак конца мира. Потому что это время для сбора. Все, сбор закончен. И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на 100 месте, читающий разумеет, тогда находящиеся в Иудее бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот не возвращается назад взять одежду свою. Горе же беременным, питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до сели и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Что идет за мерзость запустения? Здесь пророчество Господа двойное. Сказано об локальном конце и конце Ветхозаветной Церкви, да, которая закончилась в 70-м году, и конце мира всего. Взаимосвязь здесь образ с прообразом, да, это с первого образа. Прообраз падение Иерусалима и первый образ – это конец мира. Но причем про то и другое говорится одинаковыми словами, потому что главные события конца мира, как и главные события спасения, будут происходить в одном и том же регионе, с той земли. Вот написано, что бегство зимой или в субботу. Ну, зимой понятно, а в субботу почему? Чтобы не пришлось нарушать субботний покой. Какой? Какой? В Иудее? Какой покой вы сейчас? Нет, сейчас... А вы по попу будете покатать в субботу там? Не там он и есть. Особенно по Иерусалиму, знаете, как хорошо покататься можно? Не дадут, да? Да нет, дадут. Как раз догонят, еще дадут, если попадут. А что означает покататься? На машине. То есть там тишина полная? Ну, там не полная тишина, конечно. В израильских, в этих арабских кварталах там как раз демонстративно не тишина, но... Вот. Но в то время, когда Господь когда говорил про субботу, он говорил, конечно, в первую очередь про этот, про время этого, что в Иерусалиме. Кстати говоря, пророчество было настолько точное, то, что христиане поняли его во время штурма Иерусалима, и ни один христиан не погиб во время штурма Иерусалима в 70-м году. Дело в том, что когда город был окружен, как Господь говорил, предсказывал, что он окружит его окопами, А произошло следующее. Случайно, как обычно бывает, прошло самоубийство Нерона. Веспасиан отвел войска, чтобы то, что ему нужно было самому захватить власть. И в это время наступил перерыв. Евреи, которые в это время вели восстание, они решили, что все уже, они уже начали побеждать. А христиане поняли, что им Господь им дал шанс. Они собрались и дружно ушли из Иерусалима. Бегом бросили все, что там было. Ушли, и они успели в последний момент. Потом войска вернулись, закрыли осаду и уничтожили все. Написано здесь полностью эти слова. Они бегут в город. Да, они убежали в город Пелос, в прямом смысле. И затем вторично они будут исполнить тогда, когда на Святой Горе, в Иерусалиме, на Храмовой Горе, будет построена мера запустения. То есть там будет находиться храм Соломон, восстановлен, который отвечает как Бог, выдавая себя за Бога. А какие горы бежать тогда? А там же... Всемирное общество будет. В горах, там, вы когда бываете с той земли, вы знаете, что там в горах, да, сейчас, попробуй его найди. Там пещера, огромное количество. Там, а даже... есть что там, питаться как? Может, на гости много. А мы куда побежим на горы? Сказано, находящиеся в Иудее, это бегут в горы, не в Иудее находятся. Убегать, ну, тогда нужно будет убегать, конечно, из городов, убегать, что Господь тебя в пустыне проживает. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было бы от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся эти дни. Что значит сократятся дни? Заметьте, не сказано сократятся количество дней, сократятся дни. То есть ощущение людей, их ощущение времени, конечно, будет изменено, потому что для них время будет как пролетать. Почему запомнить так, что сократятся количество дней? Потому что оно четко зафиксировано в Писании. Мы сейчас 1200, в этом. 1290 дней. Отец Андрей Кураев говорит, что и это первое время может сказать. Ну, традиционно сейчас понимают, как я вам объяснил сейчас. Итак, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. То есть здесь предсказание идет как раз об антихристе, который будет лишь самым великим из вот этой череды лжехристов и лжепророков. Почему в множественном числе Господь говорит? Именно потому, что он знает, что он будет не единственным. Если Господь сказал бы в единственном числе, да, про антихриста, то люди попадали на других лжехристов. Да? Один прошел, ну, второго может попасться. Да? Господь сознательно здесь показал, что будет целая череда лжехристов идти, особенно в самом конце. В приближении конца мира количество лжехристов резко увеличится. И причем они не просто увеличат их количество, они дадут великие знамения и чудеса. Вот, апокалипсис сказано, что они огонь будут даже сводить с неба. Чтобы пародировать, понятно, да что? А некоторые говорят, благодатный огонь. Ну, пародировать благодатный огонь. Это ваше это, ну, ухование. Ну, это богохульники называется, вот и все. Они хулят со стол духа, вот и все называются, такие протестанты. Просто так, кроме хулы, это назвать нельзя ничем. Или... уже кресты будут огонь сводить? Да. И те, и другие. То заметьте, что Писание, 24 стих 24 главы, подчеркивает, что вот последнее обольщение будет связано не с техникой, а с магией, с чудесами дьявола. Итак, дальше Господь говорит, вот я, например, сказал, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потайных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Кстати, вот интересный такой момент, именно основание этого стиха, 27-го, храм ориентирован на восток. Понимаете, да, почему? Потому что Господь придет с востока. Или бывает иногда запада. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и земля и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Знамение Сына Человеческого — это 30 стих, это что у нас? Крест. Это крест, конечно, да. Как где труп, там собираются орлы, слетают, да, так что невозможно. Вот. Здесь это убрают дважды буквально. В одном случае израильская община, которая потеряла Бога, духовно умерла, привела к чему? Что к ней собрались орлы. Какого случая? Римских орлов. Буквально в смысле, да. Кстати говоря, впервые пришествие римских орлов было, знаете, когда предсказано? В 1600 лет до Рождества Христова, пророком Моисеем. Как орел прилетет к тебе народ издалека, которого языка ты не знаешь. Заметьте, что до основания Рима оставалось еще 8 веков. То есть тут вообще не о чем было разговаривать. Видите? За 8 веков до основания Рима было предсказано событие, которое пройдет спустя 17 веков после этого события пророчества. Почему вас плачутся? Почему все племена? Потому что они поймут, они увидят знамя Сына Человеческого и поймут, кто идет. Они же будут знать, кто такой Христос. Они будут знать про распятие, понимаете? Да, Иван будет засвидетельствовать по всем народам. Почему он должен быть? Христиане тоже висят. Все племена земные, христиане не относятся к племенам земным, не забывайте. Что с точки зрения Библии, грек или русский не может быть христианином. Может быть, греческий или русский христианин. Понимаете, они член гоим народов, так? Понимаете разницу, да? Народ Бога, который, в который мы вошли из народов. Да. То есть человек, который из русских, из греков, из чеченцев, там, из евреев пошел в церковь. Потому что все книги запустили в том месте. Именно поэтому, как раз говорится о племенах земных, идет речь об не принявших Христа. Понимаете, в чем дело? Понятно, да? Мечеть запустения, она же двойная получается. Вот сейчас вот стоит мечеть, и потом храм где-то со мной. Ну, да. А это все одна и та же, потому что как бы про развитие. Одна и та же мера соступничества, она началась с разрушения храма и все продолжает, то есть до сих пор не прерывно. Не случайно попытка осветить это место провалилась. Единственный раз была попытка осветить это место при крестоносцах, когда крестоносцы мечеть Амара превратили в храм, но это продолжалось, по-моему, там лет 90, и все, после этого опять. Ни с того, ни с сего все рухнуло. А Юлиан Наступник, он же там храм хотел сделать. Да, храм Землетрясения. Да. Развалины Вавилона, они тоже к месту запустения? Нет, где-то сейчас его делали. Место мер запустения на месте святом. Какое место еще можно сосредоточиться? Чего? Место храма. Они, мечеть Амара на месте храма, который стоит. Пересветили в храм, а потом, но оно очень быстро было снова захвачено. И вот тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силой славы великой. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. Вот вы спрашивали про племена земные христиан. Вот христиане здесь называются, как они называются здесь? Они называются избранными Христа. Вот избранные Христа собираются ангелом со всех четырех концов земли. Вот. Племена плачут, а ангелы собирают на облаках небесных христиан на встречу Господу. Одни истинно говорю вам. А смоковница возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. То есть Господь когда говорил, не ждите, что это будет откладываться, ждите, что оно рядом, Господь. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Что это значит, Слава? Это про первое. Нет. Слово «род», значит, что такое род? Род может быть и поколение, а род может быть там род кого-то. Какой род? Род христиан не пройдет. Когда те, кто происходит от Христа, христиане не закончатся. Понятно, да? То есть до самого конца мира род христиан не пресечется. Как раз к вопросу, да, вот Алексей, вы спрашивали, да, об непресекание. Видите, сам Господь обещал непресекание христианства. А одни же том и части никто не знает, ни ангел небесный, только Отец мой один. Но как было в одни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не выстребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будет один, двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие на жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. А Илья и Ен уже должен прийти, как раз там уже ко всемирной группе. Ну, а, кстати, обычно понимается, что это, что внезапно за все катастрофы, она рухнет, так как люди вообще никто не будет ожидать. Ну, что значит, одна берется, другая оставляется на небесах? Ну, один берется на облаках небесных, другой оставляется. Можно так понять, что это суббота в этом смысле. Да. Когда все успокоилось, как да. Придерживание будет. Интересно, здесь такой момент, что в Евангелии Ключи параллельном месте сказано, что будет двое в одной постели, один берет, другой оставляется. Это у Павла, кстати, сказано, что тоже когда это будет мир безопасности. Да, да. Отступник получается, а второй верный. Да, кажется, что там разделение пройдет прямо по синей, там двое в одной работе, да, в одной семье даже, да, вот в одной постели кто двое, ну, естественно, муж и жена, да. Один берет, другой оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Поэтому и вы будете готовы. Ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. И кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Эту притчу часто используют свидетели Иеговы, на самом деле относятся к священникам. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб, то и будучи зол, скажет сердце своим, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин рабатывая в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его напополам, подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Так, теперь я хотел перейти к следующему моменту. Какие внешние признаки конца мира, кроме вот этих внутренних, они определяющие. Понимаете, да, почему Господь говорит именно в основном про внутренние признаки? Потому что мир определяется не действием дьявола, не волей сатаны, определяется волей Бога. Как Богу угодно, он тогда и завершает мировую историю, понимаете, да? Дьявол лишь мятежный раб, который невольно, не желая того, выполняет волю Творца. Что касается признаков конца мира, они описаны особенно внимательно много у пророка Даниила. Еще пророк Даниил, конечно, вестник конца, поэтому не случайно у нас сейчас храм устроен в честь пророка Даниила. Итак, во второй главе книги пророка Даниила описывается известная история, вы помните, наверное, когда царь Навуходоносор увидел сон, забыл его и приказал волхвователям рассказать тот сон, который он видел. Вот, говорит, а потом еще и растолковать. Вот, а если нет, я вас порублю, говорит, мне говорит, кусочки. И Даниил была открыта тайна в ночном видении, Даниил был сын Бога Небесного. Вот мы начинаем читать с 19 стиха 22 главы. И сказал Даниил: «Да будет благословено имя Господа вовек, от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных снов иудеев человека, который может открыть царю значение сна». И царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Может ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновец, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны открыл тебе то, что будет. А мне тайны сии открыты не потому, что ибо я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была чистого золота, грудь и его и руки его серебра, чрево и бедра его медные, голени его железные, ноги его части железные, части глиняные. Ты видел, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе разбилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший стукан, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот царь, сон, скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех царей и снов человечества, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. А что такое золотая голова? Ну, конечно, не только Навуходоносор, он как олицетворение царства, да, вот. Кстати говоря, к золотой голове относится вообще, на самом деле, все вот это великое ассирийское владычество. Да? Недаром царя Навуходоносор называется царем ассирийским часто в песнопении, потому что не потому, что он Ассирией правил, да, хотя и она обходила его власть, да, а то, что в нем была реализована эта великая деспотия Востока, начавшись от Неврода, они нашли в нем завершение. Золотое время, да, такое, самый расцвет власти. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Серебряное царство с двумя руками. Что это такое? Андрей. Нет, Серебряное царство – это Медо-Персидское царство. Почему две руки? Медяне и персы. Грудь, руки. Да? Одно царство с двумя основными, мы можем сказать, государствообразующими народами. Затем еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. Интересное описание, да? Да, первая идея, что вот собрание всех, собрать всех вместе, да? Вот заметьте, откуда Даниил об этом узнал, это интересно. Вот, за 300 лет до Александра Македонского. И затем, четвертое царство будет крепко, как железо. Как железо забивает, раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Как, интересно-то как, что заметите? Два варианта действия Рима. Раздробить и сокрушить. Разделяй власть, да? Или разрушь. А заметьте, что эта логика продолжает до сих пор. Да, всеразрушающая Римская империя, она до сих пор раздробляет все. А то, что видел ноги и пальцы его ногах, и часть из глины, горшечная часть из железа, то будет царство разделенное. В нем останется несколько крепости железа, как ты видел, железо смешано с горшечной глиной. Что значит царство разделенное? Царство, одно царство, но разделенное, заметьте, да? Внешнее управление несколько, да? Но это одно царство. Две ноги, не одна. Россия и Евросоюз. Америка. Восток, Запад. Америка это у нас западная нога. Рио. Собственно, заметьте, символика-то одна и та же. Римская символика до сих пор. Даже символика. И законы, все, да? А Москва третий Рим говорит. Вот. Написано же. Ты сказал, Даниил-то. Царство разделенное. То самое, да, как вы сказали, заметьте, насколько точно. Заметьте, насколько разделилось частей. Конфликт Востока и Запада, да, заметьте? Почему нет конфликта севера и юга? А вот именно Восток и Запад. И дальше что будет? А персты ног были частью смесь железа, частью из глины. Так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. В самом конце будет пальцы ног. Сколько на пальцах на ногах? 10. В конце мира будет 10 царств. Ну, в Апокалипсисе написано. Да, ровно 10. Ровно 10. Пока вот мы не видим их, да, но вот мы видим 10 царств в конце. В которой из них часть будет крепкие, часть будет некрепкие. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет. Да, а судьи железо смешанное с глиной горшечной, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. То есть в конце мира будет всеобщее смешение через семя человеческое. Видите, как интересно, да, сам? Один из признаков конца. Всеобщее смешение народов. Но при этом царства не сольются, заметили? А ну, это будет происходить тогда? Ну как? И народы будут соединяться. Там. А государство будет... Я скажу, все ездят, собираются. Получается, будет как в народе происходить соединение. А... Между народами враждебные царства будут перемешиваться, но при этом самое парадоксальное, что не придет смешение. Вот. Это интересный парадокс. Это действительно парадокс, который опять предсказан. Ну, не будет объединено в единое царство. Разделенное царство станет до самого конца. Сейчас как бы главное царство не сохранится. Да. А народы будут. Итак, и в одни тех царств, то есть во время этих царств начинается некое совершенно иное параллельное действие. В одни тех царств Бог Небесный, возникнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вот именно во время тех царств. То есть в какое время тех царств? Каких царств? Железных и разделенных царств. Потому что во время ударил куда? Помните? Камень. Он бьет в железо и в глиняные ноги. Понимаете? Он не бьет в середину, вверх. Потому что здесь Даниилу четко было открыто совершенно, что Царство Небесное на земле появится во времена Римской империи. Как и появилось, да? А причем точность была максимальная. То есть Господь, царь царей, родился при каком императоре? Августе. Первым императором кто был? Август. При первом императоре рождается Господь. Случайность? Нет, точность вполне пророчества. Понимаете, да? То есть в те времена Бог воздвигает новое царство, которое воитель не разрушается. Оно же само разрушает все эти царства. Ноги это римское. Ну, железноги. Римское царство. До колена, до Рим, и дальше разделен Рим. Мы даже можем знать точную границу разделения, знаете? 395 год. Точная граница по разделению двух ног. То есть мы в пространстве пойдем с вами? Во времени. Да. Почему камень без рук, Мария, отделяется от горы? Кто скажет? Почему камень без рук отделяется от горы? Без семени человеческого изначально. Христос, да, поэтому нам вообще не сын, не дать, у нас храм, какая икона Божьей Матери? Городник рукосечный. Братёнами? Как раз в это предсказание, да, исполнилось. Богородица – гора, от которой отделяется камень, который наполняет все Христос, который наполняет всю землю. Итак, ты видела, что царь камень отторгнут был от горы не руками и раздавил железо, медь, глину, серебро и золото. Бог великий дал царю знать царю, что будет после всего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Второй раз об этом же видел видение Даниил в 7 главе, начиная с 4 по 15 стих. В первый день Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, вот 4 ветра небесных боролись на великом море». Вот смотрите, мы что с вами видим? Мы видим некое великое море. Что такое море? Народы. Ну, обычно это страсти. Нет, здесь народы. Помните, сказано, что блудница сидит на великих водах, помните? То есть народы земли. И среди них борются 4 ветра, да? 4 царства, ведь те же самые, да? 4 империи. И 4 больших, 4 ветра небесные, если идет речь, 4 нити мировых стихий такие, да, им соответствуют 4 больших зверя. Они вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные. И осмотрел, доколе не были вырваны у него крылья, и он поднят был на землю и стал на ноги, как человек. И сердце человеческое дано было ему. Мы с вами помним, что такое? Что такое первый зверь? Даша. Голова, да, истукана, что такое? Ну, худонос. И вместе с ним ассирийская, халдейская вода, да, вот это? Почему он, ну, как лев, понятно, да, потому что он охватывает все. Почему крылья орлиные? Потому что он, опять-таки, основные народы халдеи и ассирийцы. Почему поднят на ноги свои? Это сказано было про Навуходоносора, который был смирен перед Богом, да? А во-вторых, это было сказано еще и потому, что ассирийцы приняли христианство. Кстати, одни из первых народов, кто принял христианство. Одни из самых жестоких народов приняли христианство первыми. И он поднял на ноги и стал как человек, и сердце человеческое дано было ему. Вот про это сказано, про обращение в будущем разрушенных народов, да, из этого царства к Христу, предсказано в этом прямо, в этом явлении. Видите, как интересно. И еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. И ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Персы. 3 клыка. А? Единая Россия, нет. Медведь с 3 клыками — это персы с 3 главными завоевателями. Киром, Дарием и Камбизом. Вернее, Киром, Ксерхом и Камбизом. 3 завоевателя, которые были. А затем видел я еще. Вот зверь, как барс. на спине у него 4 птичьих крыла. И 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Это Александр Македонский. А почему 4 головы? На 4 части, да. Македония, царство Селевкидов в Сирии, царство Апарфян в Индии и царство Египта. И власть дана была ему, действительно было такое властное изменение всего. То есть фактически изменение всей культуры мировой было с ним связано. Затем я и после всего видела в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен от всех прежних царей, и 10 рогов было у него. Что это зверь? Рим, да? Страшный, ужасный, который сокрушает, заметьте, да? Весьма сильный. Действительно, нет никого до сих пор сильнее. Вот эта цивилизация, которая до сих пор находится, это сильнейшая цивилизация. Он пожирает, все сокрушает, остатки же попирает ногами. Так, то есть, что не дает завоевать, надо разорить, да? Это логика какая? Рима. А 10 рогов это что? И он отличен, но прежде всего, 10 рогов было у него. Те же 10 пальцев. 10 царей конца мира. Ну, разве это не то, что антихрист? А он перерождается, и есть царство антихриста, из него вырастает. А какие имена? И дальше нет, это еще пока не царство. Царство антихриста дальше. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог. И 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Вот это и есть, да, новый зверь, это антихрист, это, да, последний, выросший из Рима. Здесь такое объяснение, что антихрист, как Христос воскресил себя, да, из мертвых, так и антихрист восстановит в блеске Римской империи, которая будет входить в вассальные цари. Но он уничтожит 3 царства. Древнейшие толкователи, святой Ипполит Римский, святой Ирине Леонский, опираясь на предание апостола, говорили, что 3 царства, которые он искоренит, будут Ливия, Египет и Иран. Чего? Не знаю, так апостол говорит. Ну, Ливия сейчас же, это не та Ливия, которая была в те времена. В те времена не было Ливия. А что было? Римский перевод. Иран не был, да. Иран был еще до Римского. То есть он так называл Иран? Персия. Персия, Ливия и Египет. 3 страны, которые искоренит перед своим приходом антихриста. Причем с корнем. А страны деления мира. Всего царств 10, из них 3 таких, в общем-то. Ну вот интересно, почему-то так странно, да? Вот. Несерьезно. Причем-то вот как-то. Не в курсе, товарищ. Я рассказываю, как считали об апостолах. У них была такая предвзятая точка зрения. Мусульманские страны. Да. И главный подкрепитель терроризма, между прочим. Так может он как бы... Ну, не в курсе. Короче, я вам рассказываю, что знали. Еще и ислама не было. Когда об этом рассказано было, еще не было ислама. Ну, предсказано, видите, а причем толкование было тогда, когда, понимаете, вот меня всегда удивляло, вот когда читаешь толкователи древних, кстати, да, стран нету, толкователи про них говорят. Понимаете, вот интересно, как это говорят, да. Вот, а некоторые пророки вообще говорят об рождении людей, о рождении великого правителя до еще рождения, понимаете, в мире. То есть, когда было пророчество, там было партия, да? Там было, когда было пророчество, там было в Вавилонской империи. Все. Это было во времена Балтасара и Навуходоносора. Еще даже персов не было. Персов не было еще. А во время толкователей была Парфия, да. И как один Персии не было уже, да, давно уже не было. Она восстановилась спустя 300 лет после толкователей. Вот. И тем более не было Египта и Ливии. Это были провинции Римской империи просто, и все. А вот такие толкователи можно, может, впрочем, было получить. Больно. И видел я, поставлены были престол, и вот рог, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Это идет речь, конечно, об антихристе, который будет хулить Бога. И видел я, наконец, И вот вышел между ними еще небольшой рог. Да, и видел, наконец, как поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистые волны, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и приходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие он говорил, зверь был убит на глазах моих, и тело его сокрушено и предано сожжению огню. У прочих же зверей отнята власть их, и продолжение жизни было им дано только на время и на срок. То есть интересно, с точки зрения пророка Даниила, в сроке правления все правители были установлены на страшном суде, исходя из их результатов. Обратная причинность, да? Понимаете, Бог, исходя из злодейств этих царств, определил определенные сроки. А сколько это время и срок? Ну, конкретно время существования каждому правителю. Правильно, почему на страшном суде? А когда было поставлены престолы, на которых восседают ветхие днями? В страшном суде? Да. А время? Может, в настоящем всегда было? Итак, да, конечно же. И видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, и дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство не разрушится. Дарья, кто это такой? Дарья. Какой? Ну, Христос. Кстати, почему он себя сын человеческий называл, понимаете, да? Почему как бы сын человеческий? Ну, потому что не просто человек. Ну, да, был человек. Да. Ты знаешь, ветхие дни, можно ли Бога Отца так изображать? На самом деле, обычно когда толкуют так, что ты... Некоторые понимают, что ты, это как некие два проявления Христа, Христа славы и прославленный Христос. Но можешь понимать так, но изображать его как ветхими днями нельзя. Потому что это образ, а не истина. «Вострепетал дух во мне, в Данииле, в теле моем, в видении, и в видении головы моей смутили меня. И подошел я к одному предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мной и объяснил мне смысл сказанного». Там предстоящий такой. Нет, предстоящие вокруг Христа стояли. Ангелы стояли. Это большие звери, которых четыре означают, что четыре царя восстанут от земли. Почему от земли? Люди земного царства, люди земного мировоззрения, да? Кстати, видели, может быть, часто на иконах изображают, это любимое изображение на всех иконах страшного суда, да? Тут четыре зверя. Даниил, видите? Предстоящие это ангелы, а вот пророки. Потому что написано же. А ну, Апокалипсису предстоят 12. Ну, там сказано об этих ангелах. Ну, Даниил были хорошие отношения с ангелами. Ну, не знаю, как это такое. Вот. Да, это большие звери, означает, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и во веки веков. Тогда я пожелал точного объяснения четвертому зверю, который был отличен от всех, очень страшен. Зубами железными, когтями медными пожирал, сокрушал, а остатки попирал ногами. И о 10 рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали 3. И о самом уроде, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, который был по виду больше всех прочих. Видел, как этот рог вел братьев святых и превозмогал их. Такой он пришел ветхими днями, и суд был дан святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством владели святые. Об этом он сказал, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет попирать, пожирать всю землю. Значит, не попирать, пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Да. Гнетит четвертый, последний царь, который отменит, попытается заменить закон, то есть закон Бога, перевернет, да, и отменит, изменит времена священных. Заметьте, да? То, что, видите, коммунисты кому подражали, так ведь? Они пытались как раз сменить даже, одним пятидневки ввели, вот эти все эти, это как раз эта попытка дьявольская, да? До него французская революция пыталась сделать. Но власть его какой будет? Время, времена и полувремя. Что это значит? 3,5 года. Год, 2 года, полгода. Ну, а там сказано, что... А почему, кстати, не такое, почему такое развлечение? Потому что как бы 3 этапа, вот если подробно толковать, 3 этапа в жизни Антихриста. Почему времен 2 года? Ну, больше одного два сразу же. Что? Больше одного два сразу же. Нельзя понять. Там значит, дальше точно цифра названа. Вот. Итак. Пожиратель, она же так называется, потребительское общество. Да, потребительское общество, ну, в смысле, да. Там Сасха будет 3 года. Вот время, когда Антихрист будет притворяться добрым, времена, когда он будет гнать христиан, и полувремя, когда он будет пытаться их вообще уничтожить. И после этого воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Судьи не знаете по именам? 12 апостолов. 12 апостолов, конечно. Они же только люди. Ну, он же не еврей будет. Так что все логично. А если праведники, тогда 12? 12 колен Израилев. Тогда воссядут и царство же, и власть, и величие царственное во всей Поднебесной. Дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное. И все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня Даниила сильно смущали размышления мои. И лицо мое изменилось во мне, но слово я сохранил в сердце моем. Вот такой вот загадочный... Загадочное описание, но достаточно понятное, да? Вот. Оно понятно, загадочное было для Даниила, нам легче его понимать. Уже все это живем в конце 4-го царства. Уже разделенное царство уже почти закончилось при нас. Понимаете, да? Нам уже ближе к концу пророчество становится яснее и яснее. Понятнее и понятнее, понимаете, да? Всякое, мы же не знаем, чего. Господь сказал, что он рядом с дверями, понимаете? Он стоит уже в двери. Я на Богослов уже басни написал в последнее время. А, да, конечно, последнее время началось в конце, с того момента, когда мы получили возможность лично встречаться с Богом. Вот, еще есть загадочное писание, вот, которое мы до конца еще не знаем. Оно пришло непосредственно временем конца мира. Это 8 глава Даниила. Но там есть, то есть, самое непосредственное, то, что предшествует, собственно, этому. В 3-й год царствования Валтасара явился мне Даниил в видении, после того, как явился мне прежнее. Видел я в видении, когда я был в Сузах, в престольном городе в области Эламской. Видел я в видении, как был я у реки Улая, и поднял глаза мои и увидел. Вот один овен стоит у реки, у него 2 рога, рога высокие, но один выше другого. И высший поднялся после. И видел, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу. И никакой зверь не мог устоять против него, но никто не мог спасти него. Он делал все, что хотел, и величался. Внимательно я смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Пошел на того овна, имеющего рога, который стоял, видел стоящего мурителя, и бросился на него в сильной ярости своей. Видел я, как он приближился к овну, расцепил на него, и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силу овна устоять против него. Но поверх него на землю растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него». Так козел чрезвычайно возвеличился, когда он усилился, сломился большой рог. На место вышли 4, обращенные 4 ветра из небесных. И от одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, которое и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на самого вождя воинства небесного, на самого вождя воинства небесного. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано было вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и о опустошительном нечестии, когда святыни и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Эти, первое значение, конечно, здесь первое значение идет речь об Антиохии Эпифане. Но отцы, такие как политримские, держали, что будет некое нечто подобное перед концом. Как козел, да, вот, овен это царь Персии, медийско-персидский, а козел косматый царь Греции, Александр Македонский, да. Вот, но затем появился маленький рог из 4 рогов, Антиох Эпифан, который на 2400 дней прекратил жертвоприношение. Да. А что за очистить святилище? Потом Иуда и Маковей слеза освободил через святилище. А в новое за это время то же самое касается очищения святилища уже за более краткое время, да, Господом, который вернется очистить всю землю. А как он сможет... Я не понимаю, что за святилище? Святилище был Иерусалимский храм. Да. Самое величайшее сквернение Иерусалимского храма еще впереди, знаете? Антихрист. Когда Антихрист соединен как Бог. Вот больше осквернения Иерусалимского храма не будет. Понятно. Смотрите, да? А жертва написано прекратится. Ну, знаете, храм будет разрушен. Не храм, а само место. Да. Вот, кстати, что касается мерзости запустения, об этом сказано в пророчестве 70 седьминах. Там сказано, утверди завет для многих одна седьмина, 9.27. А половине седьмин прекратится жертвоприношение, на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Это как раз-то было предсказано Богом пророчество, да, вот оба великом. Нет, вопрос в том, что прекращение жертв, в смысле заветных жертв, да, и к будущему тоже в этом же смысле относится. Да. Или это относится к жертве Евхаристии? Жертва Евхаристии не прекратится, нет. А какой смысл в прекращении ветхозаветных жертв? Нет, в будущем храмовые жертвы прекратятся. В храмах жертв не будет. А, в храмах Евхаристии, да, не будет. Конечно, да. А где же не будет? Как был в коммунистах, в подпольях. То есть в церквях не будет? Да. И может даже остаться, что церковь? Храм на здании останутся. Также Даниил говорит о том, что будет самым концом в 12 главе. «И восстанет в то время да Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, которого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые будут найдены, записаны в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для навечной поругания и посрамления». 15. И разумный будет сидеть, как светило на тверди, обративший ноги к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают и умножат сведения. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на другом берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: когда же будет конец этих чудных происшествий? И слышал, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую руку и левую руку к небу и клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени при и по совершенном низложении силы народа святого все это свершится. То есть, когда полностью сила народа святого будет уничтожена, низложена, да, то есть, а вот тогда наступит воскресенье. Зачем запечатывать книгу до последнего времени? В смысле, книга, если запечатана, то она не открывается? Да, вот только во время, когда наступило последнее время, стало понятно, о чем говорил Даниил. В смысле, смысл запечатать? Да. То есть написать так, чтобы... Смысл, да, да. Какой? Вот, она стала понятна, когда наступило последнее время, она сразу стала понятна, между прочим. Ровно с того момента, когда наступило последнее время. Да. Народу святому после Пасхи было открыто значение Даниила. Я же слышал это, но не понял. Потом сказал: господин мой, а что же будет после этого? Он отвечал: иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Сейчас спрашиваю, почему будет такое бедствие конца, да? Чтобы переплавить людей, чтобы вычистить их, да? Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со временем прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к своему концу и успокоишься. И восстанешь для получения своего твоего жребия в конце дней. На этом основании есть интересный момент, что будет некий зазор 45 дней после гибели Антихриста и наступления судного дня. После прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. А почему блаженка? Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Да. А для чего этот зазор 45 дней? Для покаяния тех, кто с конца уже останется. Но кто ожидает и не достигнет, это не блажен? Да. Кто ожидает и не достигнет. Ну, то есть... Теперь, откуда придет Антихрист? Вот давайте так, сейчас перейдем к самому Антихристу. Я последнее, что сегодня расскажу об Антихристе. Антихрист будет еврей от колена Данова. Откуда мы это знаем? Открываем книгу Бытия, 49 глава. Стих 17 и 18. 49 глава, 17-18 стихи. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». А здесь, ну, это пророчество всегда понималось так, что именно от Дана, да, как раз-то придет этот некий змей, да? Но змей для любого иудея-христианина имеет, ну, вполне очевидное прочтение, да, что такое за змей. Угу. Который будет падать, сжались за это, что садик падает назад. И только помощь Господа может помочь в этом. Значит, надо вырезать это колено, и все. Не получится. Подобное пророчество содержится также в книге пророка Иеремии. 8 глава, 16 стих. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов он дрожит вся земля. Придут истребят землю все, что в ней, город и живущих на ней. Ну, может быть, со стороны просто того, где сидел Содом? Ну, только традиционное толкование такое. По древнейшему преданию отцов, основанному на словах Захарии, которому было сказано... Ну, вот пока данного колена что сделало вообще? Кстати, это интересно, данного колена, знаете, когда... Они там высохнули. Не все вышки, да? Вот, не все, да. Хотя обычно это с неграми и датчанами. Вот, слушайте внимательно, дальше. А где родится Антихрист? Пророчество об этом находит в книге Захарии, 5 глава, 8 стих. С 8, вернее, по 11 стих. Вышел ангел, говоривший со мной, и сказал мне: подними еще глаза твои, посмотри, что ты видишь, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал: это выходит Ефа. То есть мера сыпучих тел. И сказал: это образы по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефа. И сказал он: эта женщина само нечестие. И бросил ее в середину Ефа, а на отверстие бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли между землей и небом. И сказал ангел, говоривший со мной: куда несут эту Ефу? И сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар. Когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. С 8 по 11. Глава? 5 глава. То есть в земле Синаар будет само нечестие утвердиться в конце. Синаар? Шумер. Южный рак. Вообще с южным раком в Библии предсказывает конец мира очень жестко. А где колено Дана сейчас обитает? В Израиле. В 86 году проводила великая операция Масада по вывозу колена Дана из Эфиопии. Кстати, единственное колено, которое имеет четкие границы в Израиле. Потому что я сколько ездил, там вот границ колена других колена не нашел. А вот колено Дана, границы там поменьше. Как же он тогда из Ирака поедет? Не всех там. Получается, Ирак, да? По преданию, что он родится в Ираке. Кстати говоря, подтверждение... А вот Захарий подтолкнулся. А евреи-то знают об этом? Но они где-то, что там Антихриста родится. Или они не верят в это? Вот в 7 главе, кстати, Апокалипсиса есть подтверждение, что не будет единого колена, которое не будет спасенных, колено данного. Поэтому, кстати, выводит из этого из Апокалипсиса 7 главы, не причисляется по именам 12 колен Израилевых, и нет среди них колена данного. В 7 главе там причисляется подробно, поименно число, причисляется колено, начиная с 4 по 8 стихи. Ничего, до сих пор неизвестно ни одного христианина? Нет, речь о том, что в конце последнего запечатания. Потому что, кстати, здесь мы видим, 7 глава Апокалипсиса говорит о том, что во времена Антихриста евреи обратятся ко Христу. Мы сейчас об этом как раз не сможем сказать подробнее. Да, они обратятся, впрочем. Да. Это именно временное управление? Вот теперь, что касается, да, последнего. По поводу Антихриста, откуда он произойдет, понятно. Что он будет евреям, тоже понятно. Ключевые тексты, которые... говорят об Антихристе, это слова, это второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, начиная с 3 и по 12 стихи. Последний текст, который мы сегодня разберем. Само имя Антихриста упоминается в первом, втором, третьем послании Иоанна. Вот, а сейчас мы говорим сейчас про описание его, хотя он здесь не называется по имени. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, то есть собрание, когда ангел идет к Нему навстречу, не спешить колебаться умом, не смущаться ни от Духа, ни от Слова или послания, как бы нами посланного, как будто уже наступает день Христов. Да не простит вас никто никак, ибо день тот не придет. Да, коли не придет прежде отступления, не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемый Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Видите, да, то есть как раз прямое предсказание. А что такое Антихрист? Человек греха, в нем сочетаются все виды греха, и он сын гибели. Да, предназначен для погибели. В следующий раз мы будем подробно объяснять как раз апокалиптические значения, чтобы мы могли в апокалипсисе разбираться, да? Гордецом, величайшим гордецом, да. Он в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония же в действии, но только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. По поводу этого удерживающего катехона есть два веления толкований. Основная толковая линия толкования, что это заповедь Спасителя об исполнении Евангелия. Богатство Духа, который исполняет этому, помогает им исполнить этому Евангелие. А второе дополнительное толкование – это Римская империя, которая мешает прийти в узурпатор. Монарх законный. Ну, шла речь не о законном монархе совсем, а просто крепком власти. Император Нерон, про который был император Павел, апостол Павел, он не был церковным монархом, а скорее наоборот. Не, ну законная власть была. Ну, как тебе сказать. Все это очень условно. Законный вопрос законности тогда особенно апостола не смотрелся. Нерон захватил власть, и другие захватывали власть в дальнейшем. Так что закон вещь такая весьма условная. Сильная власть была, вот что речь. Законности там никто не особо не думал. Ну а как отличить, а антихрист тоже сильная власть будет. Он придет, здесь речь не идет о другом. Здесь речь о том, что он перед ним рухнет государство. После того, как закончится проповедь Евангелия, понятно? То есть, может быть, сначала хаос, да? Да. А не помните ли, что да? И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправым обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вы смотрите, да? Его пришествие будет с силой сатаны. То есть не сатана воплотится, а сатана будет в нем жить по действию, как он в Иуде действовал, да? Так же он будет действовать в Антихристе. Проявляться будет во всякой силе и знамени, и чудесами ложными. Заметьте, Антихрист придет не при помощи технократии, да? А при помощи чего? При помощи колдовства. Он польстит людей магией через чудесами ложными. Как это отец Олег Сиренцев, сейчас за него справедливая мысль была такая, почему 3,5 года будет пройти Антихрист? Христос 3,5 года проповедовал, и по божественной справедливости надлежит, чтобы дьявол был дан точно такая же возможность. Ровно 3,5 года. Вот. И дальше что сказано? И он будет обольщать кого? Погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. То есть причина гибели не в Антихристе, а в том, что у людей не будет любви истины. Или нет сейчас любви истины. Понятно? Кто не любит истину, это тот и погибает. Кому не нужна истина, тот и гибнет. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал нас ко спасению, которому призвал нас вас благовестием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. То есть понятно, да? То есть Бог посылает Антихриста. Видите, как интересно. В наказание, да, это Божья кара за тем, кто отверг истину, кто наплевал на истину. Если интересно объяснить, знаете, какое? Почему? Почему, в чем проявляется-то? Дело в том, что часто говорят так, что, мол, как же там, мы не верим Христу, потому что чудес на свете не бывает. Да, вот логика такая есть. Вот. Но Антихрист не поверит за чудеса. Понятно? Все, то есть, сами виноваты. То есть как раз пример даже то, что они все аргументы против истины, против Бога, они как бы коллапсируют, понимаете? И сам Господь сказал, что в чем отличие Антихриста от Христа. Вот заметьте, Антихрист не придет во имя дьявола. А чего им придет Антихрист? Да. Иоанн 5:43. «Я пришел во имя Отца Моего, вы не принимаете меня, а иной придет во имя свое, и его примите». Он придет во имя свое. Вот. Предание церкви добавляет следующее. Антихрист будет полностью проповедовать Христа. У него будет 12 апостолов, у него будет предтеча, которая будет стоять печать. Но об этом мы будем подробнее говорить. Да? Он пошлет апостолов проповедовать по всему миру своих при помощи чудес, что совращает к Антихристу ложными идеологиями. Вот. И Антихрист будет... Также что делать еще? Он соберет к себе еврейский народ, и он восстановит храм Соломонов и восстановит Римскую империю. Все за 3 года? Да. Да. И это будет раньше. Уже до этого? Ну, про собирание, про евреев, судьбы евреев я скажу позже. А это нет. В следующий раз. А есть такое как предсказание, что он евреев отдаст другим народам на растерзание. Ну, об этом поговорим позже. Я сейчас его просто время у нас сейчас стекло. Про именно то, что предшествовал антихрист, я сегодня рассказал. Сейчас потом я расскажу то, что будет с антихристом. Все, на этом сегодня закончим.